Марта Лу. Издать или послать? Глава первая. Хан Мин Си. Если бы Хан Мин Си знала, что произойдет в этот день в офисе, она бы не пошла на работу. Соврала бы, что очень плохо себя чувствует. Да, она даже в школе никогда такого не делала. И наверняка сгорела бы от стыда за свою ложь. Но чего не сделаешь во спасение собственной, едва начавшейся карьеры. К тому же повод для плохого самочувствия и в самом деле имелся, потому что накануне вечером у них состоялась корпоративная вечеринка в ресторане. Вечером она еще держалась и, вернувшись домой, быстро вырубилась, даже не смыв макияжа. Однако наутро голова побаливала, а вид в зеркале красноречиво говорил, что кое-кто сегодня проспал будильник и опаздывает на работу. И все же Мин Си постаралась по возможности привести себя в порядок. Добежала до остановки и села в автобус, немного взбодрившись от прохладного осеннего воздуха. Ничего не поделаешь, построение карьеры требует жертв, и корпоративы, на которых никогда не обходится без горячительных напитков, как раз относятся к таковым. Хан Мин Си работала в издательстве Happy Books уже около полугода. Благодаря удачно подвернувшейся вакансии, профильному образованию и хорошим оценкам в дипломе, она смогла попасть на это место почти сразу после окончания университета. И ведь ее сокурсникам приходилось довольно долго таскаться по собеседованиям, еще и подрабатывать при этом, стоя за кассой в магазине или раздавая листовки на улице. Ей по сравнению с ними повезло гораздо больше, и Мин Си очень ценила выпавший шанс. К тому же она всегда мечтала стать настоящим редактором. Тот факт, что стажером Мин Си пробыла всего 3 месяца, а затем ее включили в штат постоянных сотрудников, она тоже считала настоящей удачей. Ее мама была так этому рада. Всем своим знакомым, соседям, даже торговкам на рынке рассказывала о том, какая умница ее дочь. Выучилась и так быстро нашла постоянную работу. Это ли не чудо? Мама растила ее одна, без мужа. Поэтому приходилось тяжело, и Хан Мин Си очень хотелось, чтобы ею гордились. Среди сотрудников Happy Box Мин Си была самой молодой. Разумеется, она всегда внимательно прислушивалась ко всем замечаниям и рекомендациям к своей санбэ, стремясь научиться от них чему-то полезному. Примечание. Санбэ. Уважительное обращение к старшему коллеге или товарищу. А они время от времени угощали ее ужинами, за которыми рассказывали о книгах, выпущенных задолго до того, как ее приняли на эту работу. Издательство относилось к известной во всей стране и за ее пределами крупной корпорации Moon Group. В ее состав входили не только несколько таких же издательств художественной литературы, как Happy Books, но и другие ведущие на книжном рынке компании. Одна выпускала в свет учебники для школ и высших учебных заведений, а также научную литературу. Другая представляла интернет-портал с электронными книгами. А третья владела приложением для вебтунов, которые Мин Си и сама с удовольствием читала в свободное время. Примечание. Вебтун. Южнокорейский цифровой комикс, обычно предназначенный для чтения на смартфонах. Она испытывала немалую гордость, что тоже является частью такой большой корпорации. Пусть крошечным ее винтиком, но все же. Директор издательства Happy Books Ли Джун Хо, непосредственный начальник Хан Мин Си, с которым она, впрочем, почти не пересекалась, происходил из большой и знаменитой семьи, что владела Moon Group. Конечно, Мин Си не знала, какой процент акций ему принадлежит, однако этот факт не мог не впечатлять. А еще Ли Джун Хо казался ей очень интересным мужчиной, настоящим красавцем, привлекательнее любых популярных актеров и айдолов. Но об этом она, конечно, помалкивала, чтобы никто ничего не подумал. Примечание. Айдол. Популярный музыкант, медиаперсона. Да и себе говорила, что глупо было бы о нем даже мечтать. И все же при каждой случайной с ним встрече, при каждом взгляде в его сторону, сердце Хан Мин Си замирало и сладко ныло, как бывает, когда слушаешь очень красивую музыку. Вот и сейчас, стоя в переполненном автобусе, который то и дело делал резкие повороты на дорожных виражах, она проклинала неудобные туфли на каблуках и думала про директора Ли. Представляла его бездонные темные глаза, которые умели так строго смотреть на подчиненных, зачесанные назад черные волосы, красивые формы губы, на которых ей всегда хотелось увидеть улыбку. А он как будто специально не улыбался. Минси даже в школьные годы не вешала на стенку фотографий всяких красавчиков. А вот его бы фото повесила. Но не решалась такое сделать. Пусть сейчас она и жила отдельно от мамы, которая переехала в маленький город к сестре. Все равно кто-нибудь мог бы прийти и увидеть. Подруги, например. Близких подруг у Хан Минси было три. Юн Чирён, Ким Бара и Ча Юми. С одной они вместе учились в школе, с другой — в университете. А с третьей познакомились совершенно случайно, столкнувшись в магазине. Книжном, кстати говоря, самом большом в Сеуле, привлекающем не только местных жителей, но и туристов. Минси и Юми понравилась книга, которая была в магазине лишь в единственном экземпляре. Сначала они и поспорили, кто увидел книгу первый, а затем решили купить ее в складчину и прочесть по очереди, заодно и контактами обменялись. С тех пор и дружили. С Чирён и Барой Юми тоже почти сразу нашла общий язык, и они вчетвером очень любили проводить время вместе. Правда, это получалось не слишком часто, ведь все они где-то работали. В светлый и просторный офис Happy Books, уставленный книжными шкафами, Минси вбежала через 5 минут после начала рабочего времени. Извинившись за опоздание, она поспешила к своему столу и, оправив так и норовившую задраться прямую юбку чуть выше колен, села на кресло. Потянулась включить компьютер и увидела на экране стикер: «Чхве Мигён заболела. Будешь сегодня за нее». Мигён была старшей коллегой Хан Минси, которая устроилась в Happy Books 2,5 года назад. В настоящее время они обе значились ассистентками в издательском отделе, но, несмотря на одинаковую должность и заработную плату, Мигён все равно была выше по положению, поскольку проработала дольше и имела больше опыта. Похоже, она приболела после вчерашнего корпоратива. Что же, значит, сегодня ей также придется выполнять поручения, которыми должна была заняться Чхве Мигён. Боясь опоздать, Минси не успела даже позавтракать дома. Она проверила электронную почту, открыла рабочие программы и через некоторое время, почувствовав урчание в животе, решила хотя бы выпить кофе. К тому же у нее имелся стратегический запас вкусняшек, среди которых была и любимая шоколадка, белая, с клубничной начинкой. Выудив вожделенную сладость из ящика стола, Минси отправилась в офисную кухню. Пока тут никого не было, так что она спокойно сделала себе кофе и присела за столик. Но стоило ей развернуть обертку и приготовиться откусить первый шоколадный кусочек, как послышались голоса. В кухне появились самые заядлые сплетницы издательства — Пак Наён и Чон Дахва, обе из отдела маркетинга. Прямо сейчас они обсуждали вчерашний корпоратив, на котором им показалось, что двое коллег как-то слишком уж много уделяли друг другу внимания. «Помяни мое слово, они встречаются!» проговорила Чон Дахва так эмоционально, будто речь шла об отношениях не обычных офисах работников, а как минимум звезд Халлю. Примечание. Халлю. Корейская волна, распространение современной культуры Южной Кореи по всему миру. «Встречаются тайно?» — скептически усмехнулась Пак Наён. «Да ну, мы б заметили. Потому что очень наблюдательные, и такие вещи определяем сразу». «О, Хан Минси, и ты здесь? Какая бледная, плохо спала?» «Нормально», — отозвалась Минси. Она не любила сплетни и тех, кто их разносит, но по отношению к старшим коллегам приходилось быть вежливой и не показывать своей реакции на их любимое развлечение — обсуждать других. «А вам как спалось?» «О, мне прекрасно. Надо как-нибудь повторить». «Да-да, повторим непременно», — кивнула Минси. Проводить свободное время ей больше нравилось не с сотрудниками, а с подругами. Но куда деваться, если это часть корпоративной культуры Южной Кореи? Приходится соответствовать. «Сегодня директор Ли с утра поехал на какое-то совещание. А может, это неправда про совещание? И на самом деле он на свидании?» — оживилась Наён. «Любопытно, с какой красоткой может встречаться наш начальник?» На этот раз с ней не согласилась Дахва. «Да о чем ты говоришь? Директор Ли ведь женат на своей работе!» От этих разговоров у Хан Минси окончательно пропал аппетит. Она снова завернула шоколадку в обертку и, сделав несколько глотков несладкого кофе, отправилась обратно на рабочее место. И вовремя, потому что для нее уже было готово первое на сегодня срочное задание. В обед Минси спустилась в кафетерий на первом этаже здания, где в основном готовили почему-то не корейскую, а европейскую и американскую кухню, за исключением разве что панчанов. Примечание. Панчан — общее название различных закусок и салатов в Корее, которые подаются как аккомпанемент к основному блюду и рису в небольших неглубоких тарелках. Вот и сегодня, в дополнение к гамбургеру и картошке фри, ей принесли кимчи и маринованную редьку. Примечание. Кимчи — остро приправленные квашеные овощи, обычно пекинская капуста. Необычное, но весьма вкусное сочетание. Пообедав, Хан Минси пришла в более благодушное состояние. Она вернулась к работе и, решив проверить заодно свою личную почту, обнаружила там письмо от Ким Бары. Подруга работала учительницей в старшей школе и сейчас спрашивала, можно ли порекомендовать ученикам книгу писателя по имени Ким Хэ Джин, которая вышла в Happy Books и имела большой успех. Сама Бара ее еще не читала, поэтому интересовалась мнением Минси о книге и авторе. А то и было что сказать по этому поводу. О, определенно было. Мысленно сочинив короткое, но весьма экспрессивное ответное письмо, она уже собиралась его напечатать, как тут ей поступило новое поручение от коллег. И по какому-то удивительному совпадению оно тоже касалось писателя Кима. От Хан Минси требовалось отправить ему приглашение на вечеринку издательства. Обычно такими вопросами занималась Мигён, но сегодня той не было, так что задание отдали ей. Вроде бы ничего сложного, но... И лишь нажав два раза на «отправить», Минси осознала, что перепутала почтовые ящики двух людей с одинаковой, одной из самых распространенных в Корее, фамилией. И хуже всего — послание. Поэтому Бара получит приглашение на вечеринку, организованную Happy Books, а письмо, в котором Хан Минси, мягко говоря, нелестно отзывается о писателе и его книге, улетело к нему самому. Только не это.